Эпилог. Дани не было в деревне неделю. Я не видела его в огороде, только краем уха слышала разговоры тети Вали и бабушки о том, что парень в городе вместе с семьей. Соседи пару раз порывались узнать, что случилось между нами, но я только пожимала плечами и включала дурочку. Мол, мы просто друзья, он просто уехал, я не в курсе. В социальных сетях тоже было глухо. Я ощущала себя так, будто обо мне забыли после первого использования. Это было низко и подло со стороны Дани. А я ведь начала считать его хорошим человеком. Утром очередного дня я собралась на пробежку. С момента отъезда Дани я делала так каждый день. Не знаю, то ли думала встретить его где-нибудь по дороге, то ли так разгоняла посторонние мысли. Вот и в этот раз я бежала по деревне, рассекая воздух. Хотелось поскорее убежать отсюда куда-нибудь подальше, в то место, где не будет воспоминаний, связанных с этим человеком. Я хотела бежать к опушке леса. Дорога шла по мосту через речку. И я бы побежала дальше, но на пляже в пасмурный и достаточно прохладный день заметила одиноко сидящего на камнях человека. Это был Даня. Его машину я заметила, когда вышла из дома. Поэтому и побежала не в соседнюю деревню. Не была готова встретиться с ним на площадке у старой школы. Наверное, стоило бы пробежать мимо с гордо поднятой головой, но я отчего-то так не сделала. Неспроста он сидел здесь один в столь ранний час. Да и одежда на нем говорит о том, что не бегать он собирался. Свернув с дороги, я спустилась к берегу. Кроссовок шаркнул по камням, издавая характерный звук. Даня, чуть вздрогнув, обернулся на меня. В его покрасневших глазах стояли слезы. Позабыв о всех обидах, я подошла к нему ближе и присела рядом, на большой камень. «Привет», — начала я после минутного молчания. «Здравствуй, Лись». «Что случилось?» «Я уезжал, потому что...» «Сейчас что случилось?» Я перебила Даню, потому что понимала, что есть что-то поважнее наших с ним взаимоотношений. «Лесь, я...» Пыльной рукой он стер со щеки слезу и шумно вздохнул. Было видно, что слова ему даются с трудом. Я тоже пересилила себя и, сев на соседний камень, приобняла Даню. «Можешь рассказать, я пойму. Можешь просто помолчать, я тоже пойму». Прикрыв вновь наполнившиеся слезами глаза, Даня уткнулся лицом мне в плечо и положил ладони на спину. Я осторожно гладила его по волосам, спине, лишь бы внушить спокойствие. И Даня успокаивался. Больше не всхлипывал, не утирал слез. Он чуть отстранился от меня, постарался привести лицо в порядок и повернулся к воде. Я молчала, чувствуя, что так нужно. «Спасибо тебе, Лесь». Поймав взгляд зеленый глаз, полный благодарности и спокойствия, я еще раз прижалась к парню. Только обнимал уже он меня. «Извини, что ты видела меня таким. Это просто эмоции неконтролируемые. Расскажешь?» — осторожно спросила я. — После произошедшего ты хочешь видеть и слушать меня? — Неважно, что произошло. Я вижу, что тебе сейчас нужна поддержка. Даня шумно выдохнул и опустил голову на сцепленные в замок руки. Со мной в детстве чаще всего сидела прабабушка. Бабушка Зоя. Отец был вечно в командировках, мама, стремясь соответствовать его статусу, не вылезала из салонов красоты. А бабушки и дедушки еще молодыми были, работали. Бабушка Зоя была мне и родителем, и лучшим другом, и первым учителем. Она нас с сестрой ей с ложки научила – ходить, читать. Ее не стало ровно 2 года назад. Кажется, все уже пережили, все приняли это, а у меня в голове не укладывается. Я приезжаю к ней на могилу и не верю, что все так. Даня снова прижался ко мне, крепко обнимая. «Она всегда будет рядом с тобой, будет помогать, направлять, только уже не из этого мира. Постарайся принять это, хорошо? Ей так будет легче». Я смотрю парню в глаза и кладу свою руку на его грудь. Сердце бьется так часто, что кажется, вот-вот выскочит. Нужно просто это пережить. Давай пройдемся, тебе нужно отвлечься. Я встала с камня и подала Дане руку. Он странно на нее глянул, будто боялся, что я прячу там нож, который прямо сейчас вонжу в его спину, но руку все-таки взял и поднялся на ноги. Пойдем к лесу на выезде. Пойдем. Держась за руки, мы шли в гробовой тишине. Никто не спешил нарушить молчание и повисшую ненадолго былую гармонию. Хотя, наверное, оба мы понимали, что когда-то должен состояться неприятный разговор. Мы свернули на проселочную дорогу, идущую посередине выкошенного поля. Машины здесь практически не ходили, только трактора изредка приезжали, чтобы забрать тюки травы. Досюда не доносились даже звуки трассы и деревни. Было очень и очень тихо. «Лесь, нам нужно поговорить», — начал Даня, остановившись посередине дороги. Я думала, что готова к разговору, но вдруг испугалась. Почему-то всю неделю в моей голове крутилась мысль, что он должен приехать и извиниться, объяснить мне ситуацию, слезно просить прощения. А вдруг он хочет поговорить совершенно в другом ключе, Вдруг хочет сказать, что все это было ошибкой. Сейчас начнется что-нибудь вроде «Да это ничего не значит, забудь и не бери в голову». «Нет, к такому я не готова». «Знаю», — согласилась я. «Но давай до родника дойдем, там поговорим». В полукилометре отсюда был ключик с чистой родниковой водой. Добрые люди своими руками облагородили его, поставили рядом беседку, сделали удобный спуск и наладили трубу, чтобы желающие могли набрать воды. Я думала, что за время пути смогу настроить себя на разговор, придумать какие-то слова, фразы, но в голову не лезло совершенно ничего. «Лесь, я хотел сказать...» Даня посадил меня на скамейку, а сам заходил по поляне туда-сюда. «Ты невероятная девушка. Я еще таких не встречал. Ты добрая, открытая, веселая, готовая помочь в любую минуту. Но не для тебя. Знаю, слышали, проходили. Ты мне очень нравишься. Я влюбился, наверное». Широко распахнув глаза, я посмотрела на Даню. «Он серьезно сейчас? Не шутит?» «Ты не думай, я не претендую ни на что. Вообще удивлен, что после всего произошедшего ты меня видеть и слушать захотела. На самом деле я извиниться хотел. Прежде всего за тот поцелуй. Не знаю, что на меня нашло. Я столько сдерживал себя вечерами, когда мы смотрели фильмы, днем, когда гуляли, когда ты была совсем близко. А тут не сдержался. Прости меня за это. А за то, что уехал, не сказав ни слова, не написал ничего, я даже не знаю, как извиняться. Это ужасно глупо, по-детски. Я испугался потерять тебя навсегда. Ты ведь так глянула на меня после поцелуя, как будто убить хотела. Оно, конечно, понятно. Я хотел написать, правда хотел. Но твои посты, я ведь понимал, что они мне посвящены. Перечитывая по 1000 раз, я буквально их наизусть выучил, почувствовал всю боль, которую тебе доставил. Я понял, что ты презираешь меня и мое поведение. В общем, прости меня, если сможешь. Нужно было сказать это раньше, но я почему-то решил, что если ты не будешь видеть меня неделю, ситуация рассосется сама собой. Даня даже рассмеялся от своих слов, а я думала, переваривала услышанные слова и никак не могла понять, чего хочу больше – врезать ему хорошенечко или поцеловать. «Дурак ты, Дань!» – не то слово. Я встала со скамейки, подошла к парню и вжалась в его тело, получая долгожданную порцию объятий. Даня прижал меня к себе так крепко, что хрустнули кости. Он гладил меня по волосам, шептал на ушко нежные слова и закрывая своей широкой спиной от ветра. «Прости меня, маленькая моя, прости. Я обещаю, что больше не буду делать тебе больно. Буду только защищать, оберегать, радовать. Ты только позови, приду». «Ну нет, мне так не нравится». Я скорчила недовольную мордочку. «Давай ты будешь меня звать куда-нибудь, а я приходить. Парки, там лес, речка». «Лесь, чего ты на меня так смотришь? Я, по-твоему, не влюбилась?» Даня рассмеялся и протянул меня к себе для нежного поцелуя.